Эпилог. Имя зверя. Глава 45. Межзвёздный корабль «Разъярённый волк». Переходная орбита Расалхак. Оккупационная зона клана волков. 12 января 3051 года. Фелан Келл вошёл в отсек небольшого шаттла и без труда различил военного регента в толпе одетых в жёлтое, неустанно снующих прислужников Комстара, доставивших его багаж. Пробравшись сквозь них, он подошёл к одноглазому человеку и протянул ему руку. «Я только что узнал, что вы уезжаете». Анастасий Фохт сердечно потряс руку Феллона. «Да, Ульрик считает, что так будет лучше. Мне, как он сказал, не будут рады там, где действует клан». Фохт опустил руку наёмника и, улыбнувшись, бросил на него вопросительный взгляд. «Ты чего-нибудь опасаешься? Какие-то новости по поводу расследования твоих действий во время атаки?» Келл медленно покачал головой. «Нет, со времени сражения при Радштате они фактически содержали меня в одиночке. Но, возможно, более спешные дела оказались важнее моей участи. У меня такое впечатление, что дымчатые ягуары жаждали стереть Радштат с лица земли, потому что там, должно быть, укрылись все уцелевшие из флота Расалхака». Фохт согласно кивнул, а затем отвёл Феллона подальше от служителей Комстара. «Ульрик сказал, что, узнав об исчезновении тела Ильхана в вакууме пространства, ягуары просто на стенку полезли от бешенства. Он, видите ли, был из их клана. Уж очень они огорчились, что вы спасли Ульрика, а не Ильхана. Если бы я его нашёл, я сделал бы всё, что смог. Не забывайте, я ведь ещё и Влада вытащил с мостика». Регент кивнул. «Да, мне это известно». Феллон тронул Фохта за рукав. «Я понимаю, что Ульрик мог ограничить передачу информации через Комстар, но если вдруг появится хоть какая-то возможность, не передадите ли вы моей семье весточку?» Регент положил правую ладонь Феллону на лоб. «Мир Блейка да будет с тобой, Феллон Келл. Не знаю, что именно в отношении кланов одобрит Примас. А поскольку мы вынуждены худо-бедно проводить оккупационную политику кланов на время их отсутствия, то Комстар попадет в крайне щекотливое положение. Если больше ничего не случится, я, вероятно, сумею дать знать вашей семье, что они могут гордиться сыном». Наемник кивнул и слабо улыбнулся. «Спасибо. Думаю, мы стали друзьями, и жаль, что нам больше не придется поговорить. У меня просто нет слов, чтобы благодарить вас за помощь во всей этой истории с Ранной и Владом. До сих пор не могу прийти в себя после того случая, хотя, вероятно, уже извлек урок из своих ошибок». «Запомни», — сказал Фохт, и в его голосе прозвучала нежность. «Вот откуда на теле берутся шрамы». Феллон махнул Фохту на прощание рукой, повернулся и вышел из отсека. Наблюдая из окна в переходном шлюзе вблизи двери, он видел, как Фохт сел за пульт массивного шаттла и загерметизировал люк. Смотровое окно постепенно становилось матовым по мере того, как из отсека откачивался воздух и открывался наружный шлюз. Феллону не удалось понаблюдать за отлётом корабля. Ему помешали два вошедших в смотровой бокс элементала в полных доспехах с красной перевязью. Пёстрая серо-чёрная камуфляжная форма выдавала в них людей клана дымчатых ягуаров. «Феллон Патрик Келл?» «Да», — ответил Феллон, удивляясь серьёзности тона одного из них. «Это я». Тот, что был справа, указал ему на коридор. «Вы пойдёте с нами». Первый элементал направился к центру корабля, а второй пошёл сзади Феллона, почти наступая ему на пятки. Полный дурных предчувствий, Феллон дёрнул заплетённый шнур на своём правом запястье. «Пленники не могут быть рабами и заслуживают лучшего обращения, чем бандиты и другие отбросы общества. Но определение «корректный» применимо к правам и отношениям между воинами и любой другой кастой в этой культуре». Неожиданно пришедшая в голову мысль заставила его улыбнуться. «Ну что ж, теперь мне по крайней мере известно, что у них на мой счёт возникли кое-какие подозрения. Да, на этот раз они попали в точку». Когда они подошли к лифту, одна из его дверей была уже открыта, а третий элементал придерживал дверь, не давая ей закрыться. «Ничего подобного я раньше не видел». Шедший позади Феллона элементал легонько подтолкнул его локтем в кабину, где наемнику пришлось вдавиться спиной в угол, будучи притиснутым ввалившимся за ним в кабину лифта троицей. Хотя и не имея возможности видеть вспыхивающие на панели кнопки с номерами этажей, он знал, что движутся они в направлении мостика. Но когда лифт остановился, явно не доехав до мостика, Феллон понял, что они прибыли на один из закрытых ярусов, где запрещалось находиться всем, кроме воинов. От волнения у него пересохло во рту, а затем появился какой-то кислый привкус. Элементалы привели его по короткому коридору и остановились у двери без каких-либо опознавательных знаков. Один из них постучал в дверь металлическим кулаком, и она тут же бесшумно скользнула вверх. Вдруг стоявший за спиной Феллона элементал резко втолкнул его в комнату. Дверь вновь закрылась, и наемник очутился в кромешной тьме. Ничего не видя вокруг, Феллон вытянул руки вперед и, сделав несколько шагов, уперся руками в стену. Двигаясь все время вправо, он обошел комнату по кругу. 2 метра на 2 и никакой мебели. Да уж, это местечко не назовешь уютным. Сразу после поимки они отвели мне покои получше. Элементалы, что привели меня сюда, были из дымчатых ягуаров. Может, они собираются отомстить за смерть Ильхана? Услышав, как за его спиной открылась дверь, Феллон резко обернулся. На расстоянии 2 метров от дверного проема стояла женщина, освещенная светом верхнего прожектора. Кивком головы она поманила его к себе. Неужели это Ранна? Потому как она была одета и несколько неестественным жестом, он понял, что ее молчание таит в себе особый смысл. Одетая в плотно облегающий тело костюм из белой кожи, оставляющий открытыми ее руки и ноги, она была похожа на призрак. Ее одеяние украшали серебряные заклепки, а длинные кожаные полосы свисали вниз наподобие набедренной повязки. На ногах у нее, как и у всякого водителя боевого робота, были высокие до колен сапоги из блестящего серебра, а руки от кисти до локтя закрывали перчатки из тонкой стальной сетки. С плеч свисал короткий, доходящий до середины спины плащ из белого волчьего меха. У шеи плащ был перехвачен пряжкой в виде волчьей головы с рубиновыми глазами. Хотя Феллону и казалось, что он узнал ее фигуру и выправку, но полной уверенности у него быть не могло, потому что лицо женщины скрывала маска, которая более всего напоминала ему свирепое лицо его боевого робота-волкодава. Искусно сделанная в форме волчьей головы маска сверху была покрыта белой эмалью. Широко раскрытая в злобном оскале пасть зверя, хотя и наводила на собеседника невыразимый ужас, но сияющие сквозь прорези маски голубые глаза Ранны рассеивали впечатление надвигающейся угрозы. Он шагнул вперед, и она вдруг исчезла. Лившийся сверху свет мигнул и погас, но почти сразу же вспыхнула другая лампа, и женщина возникла вновь, стоя немного дальше по коридору. Медленным жестом она пригласила его следовать за ней, а затем резко вскинула руки над плечами. Блеснуло серебро, и свет от металлического кольца прорезал мрак, когда она поднятыми руками остановила сдвоенные мечи, готовые обрушиться вниз. Феллон бросился вперед и проскользнул под ее правой рукой. В снова надвинувшейся черноте Ранна освободила лезвие мечей, и они просвистели вниз, завершив свое смертоносное падение. Оставшись в полной темноте, Кел ощутил, как обострились все его чувства и сильно заколотилось сердце. Может быть, это какой-то странный, принятый в кланах способ вершить правосудие? Дымчатые ягуары жаждут моей смерти, а Ульрик послал представителя от клана волков, чтобы защитить и поддержать меня. Он почувствовал, что Ранна следует за ним по пятам, но постарался отвлечься и переключить внимание на происходящее вокруг. Слева от себя Феллон услышал шорох ступившего на палубу башмака. Мгновение, и он стоит на коленях, упершись руками в пол, а над ним, со свистом рассекая воздух, проносится остро отточенный меч, который, помедлил он хоть секунду, рассек бы его пополам. Он пнул левой ногой в воздух впереди себя и во что-то попал. Это нечто не издало ни звука, но глухой удар от рухнувшего на пол тела и звон упавшего меча заставили Феллона улыбнуться. Перед ним вновь появилась Ранна, стоящая в круге света. Он бегом направился к ней. Она присела, а затем подпрыгнула вверх. Немедленно среагировав, Фелон нырнул вперед, и тут же в темноту брызнули искры от столкнувшихся со звоном мечей, прошедших всего в нескольких сантиметрах от тела. Фелон сжался в комок и кувырком прокатился вперед, чувствуя справа от себя какое-то движение. Слишком поздно. Он постарался откатиться подальше от опасного места, но вдруг ощутил жгучую боль от полоснувшего его по левому бедру лезвия меча. Сделав пируэт, он приблизился к ране, встал на одно колено и правой рукой ощупал рану через прорезь в летном комбинезоне, а затем осторожно отнял ее от раны. Рука была теплой, влажной и липкой. Да, резанули не слабо, на целых 5 сантиметров, хотя рана кажется неглубокая. Болит как сволочь, но этим меня не остановишь.